Бао Юю ничего не оставалось, как подъехать к ее коляске. «Дорогой братец», — сказала ему Фэнзе, — «ты знатен и благороден, и манеры у тебя женские, и не пристало тебе изображать мартышку на коне. Лучше садись ко мне в коляску, поедем вместе, а?» Бао Юй соскочил с коня и сел в коляску рядом с Фэнзе. Разговаривая между собой, они продолжали путь. Вскоре два всадника с двух сторон подскакали к коляске, спешились и доложили. «Неподалеку есть подходящее место для остановки. Госпожа может там отдохнуть и переодеться». Фэнзе велела им сначала спросить указаний у госпожи Син и госпожи Ван. «Госпожи сказали, что отдыхать не будут», — проговорили всадники. «А вы можете поступать по своему усмотрению». Тогда Фэнзе заявила, что немного отдохнет, а потом поедет дальше. Мальчик-слуга тотчас взял коня под усы, выбрался с коляской из толпы и пошел в северном направлении. Бао Юй приказал слугам разыскать Цинь-Джуна. В это время Цинь-Джун ехал верхом следом за паланкином своего отца. Вдруг он увидел бежавшего к нему мальчика-слугу. Мальчик передал ему приглашение Бао Юя немного передохнуть и закусить. Цинь-Джун давно заметил, что лошадь Бао Юя, покрытая попоной, вслед за коляской Фэнзе, повернула в северном направлении и понял, что Бао Юй едет в коляске вместе с Фэнзе. Он подхлестнул своего коня, поскакал вдогонку и настиг коляску у ворот деревенской усадьбы. В усадьбе было всего несколько жилых комнат, и женщинам негде было уединиться. Фэнзе, Бао Юй и Цинь-Джун с их изящными манерами и роскошным одеянием казались деревенским женщинам и девушкам ангелами, спустившимися на землю. Войдя в небольшую крытую камышом хижину, Фэнзе велела Бао Юю и всем остальным пойти погулять. Бао Юй сразу понял, почему она их отсылает, и тотчас же вышел, сопровождаемый Цинь-Джуном и слугами. До сих пор Бао Юю никогда не приходилось бывать в деревне. Он никогда не видел даже самых простых в крестьянском обиходе вещей, не знал, как они называются и для чего служат. Все казалось ему удивительным. Среди слуг нашелся один, которому все эти вещи были знакомы. Он сообщал Бао Юю их название и объяснял, для чего они предназначены. Бао Юй только кивал головой и говорил: «Недаром древние написали. Кто мог бы подумать, для пищи на этом блюде над зернышком каждым в мучениях трудились люди». Оказывается, так и есть. Он вошел в дом, увидел на кане прялку и еще более удивился. Эта вещь предназначена для прядения ниток, из которых ткут материю, объяснили ему слуги. Бао Юй взобрался на кан и покрутил прялку. В тот же момент к нему подскочила девушка лет 16-17 и закричала: «Не сломай!» Слуги цыкнули на нее. А Бао Юй тотчас отдернул руку и сказал: «Я таких вещей никогда не видел и просто из любопытства хотел попробовать». «Все равно ты не умеешь с ней обращаться», — сказала в ответ девушка. «Ну, если хочешь, я тебе покажу». Цинь-Джун осторожно дернул Бао Юй за рукав и насмешливо шепнул: «А в деревне тоже много интересного. Помолчи», — оттолкнул его Бао Юй, — «не то побью». Девушка взяла прялку и начала прясть, да так ловко, что любо было смотреть. Но тут вдруг раздался голос старухи: «Эй, дочка, скорей поди сюда!» Девушка бросила прялку и убежала. Бао Юй сразу утратил интерес ко всему. В это время Фэнзе прислала за ними человека. Фэнзе уже успела вымыть руки и переодеться, и спросила, переоделись ли они. «Нет», — ответил Бао Юй. На этом, собственно, все и кончилось. Служанки поставили на стол печенье, налили душистый чай.